Глава вторая. Прислушайтесь к себе. Порой отношения с определенным человеком вызывают у нас ощущение некоторого дискомфорта. При этом мы не всегда понимаем, что именно не так и как лучше избавиться от него. В таком случае вам необходимо разобраться в самом себе и понять, сколь значим для вас этот человек и каким образом разрешить возможный конфликт с ним. Этот процесс, называемый внутренним самоанализом, позволит вам сосредоточиться на себе и вашем отношении к другому человеку. Напишите прощальное письмо. Начните писать прощальное письмо. Его не обязательно отправлять, но написать нужно. Меня часто спрашивают, зачем нужно именно прощальное письмо? Дело в том, что прощание обостряет наши чувства, и мы лучше осознаем значимость человека, которому оно адресовано. Например, представьте себе, что кто-то из вас уезжает на другой край света, и вам необходимо попрощаться друг с другом. Можно начать так. «Дорогая Сесилия, мы уже много лет не виделись. На самом деле, все это время я ждал, что первый шаг сделаешь ты. Но, как видишь, все же я пишу тебе первым. Я думаю о тебе и вспоминаю все хорошее, что с нами произошло. Помнишь, как мы?» Или «Дорогой отец, думая о детстве, я вспоминаю, как ты брал меня с собой на рыбалку. Я обожала гулять вместе с тобой. Спасибо, что находил для меня время, хотя дел у тебя было полно. А еще я помню, как мальчишки дразнили меня, а ты всегда за меня заступался. Рядом с тобой я чувствовала себя в безопасности. Когда ты нашел новую любовь и ушел от нас с мамой, мне кажется, ты не совсем понимал, в каком положении я оказалась». А вот пример короткого прощального письма, от начала до конца. «Дорогая Мария, со школьной скамьи мы были подругами, часто ходили друг к другу в гости и даже знали, кто из нас в кого влюблен. Я могла делиться с тобой чем угодно. Спасибо тебе за поддержку. Даже не знаю, как бы я пережила без тебя все эти тяжелые школьные годы. Спасибо также за то, что пришла ко мне на 25-летие, ведь на тот день у тебя были другие планы, которые тебе пришлось изменить. Мне так приятно, что в тот день ты предпочла именно мой день рождения. В школьные годы ты говорила, как много для тебя значит моя поддержка. С тех пор я всегда старалась выслушивать тебя и не нагружать своими собственными проблемами. Сегодня мы стали чужими друг другу. Для меня это огромная потеря. Я бы очень хотела сохранить нашу дружбу, даже после твоего переезда в Ютландию. Ты могла бы рассказать мне, каково это — быть матерью. А я бы поделилась с тобой тем, что происходит в моей жизни. Думаю, это прощание поможет мне сбросить камень с души. Теперь я не буду ждать твоего письма или звонка. Желаю тебе всего наилучшего. Ты заслужила это. С любовью, Йозефина». Готовое письмо должен увидеть свидетель. Прочитайте его кому-нибудь вслух. Это может быть друг, психотерапевт, фотография умершего близкого родственника, домашнее животное или даже дерево в лесу. Читая это письмо, вы можете испытать самые разные чувства. Отпускайте людей. Возможно, вы удивитесь, узнав, что вам необходимо расстаться с человеком, связь с которым вы бы хотели укрепить. Иногда подобное решение открывает новые перспективы и помогает трезво оценить ваши отношения. Представьте, что вы прощаетесь с человеком. Проникнувшись этой ситуацией, вы поначалу почувствуете печаль, а затем облегчение. Скорее всего, вы решите, что жизнь продолжается. Вы пережили этот момент, и отношения разорваны. Порой бывает непросто представить себе прощальную встречу, особенно с близким человеком, как, например, родителя с ребенком. Некоторые мои пациенты не с первого раза могут написать такое письмо. Если подобное задание представляется вам слишком жестоким или психологически тяжелым, вероятно, вам стоит пройти курс психотерапии или же обратиться за поддержкой к другу, если во время выполнения вам сложно будет справиться с собственными чувствами. Этот метод направлен на работу с самим собой при возможном участии друзей или психологов. У вас может появиться желание отдать письмо адресату или рассказать ему о расставании при личной встрече. Не торопитесь. Если вы в глубине души смирились с утратой, этот человек все поймет по вашему взгляду или интонации. Если вы все же хотите отправить прощальное письмо, то его содержание должно быть несколько иным. Подробнее об этом рассказывается в 6 и 7 главах. Анализируйте собственные желания. Письмо также помогает определить собственные желания и ожидания от человека, которому оно адресовано. Напишите себе письмо от его лица. Пусть ваш собеседник скажет все, что вы хотели бы от него услышать. Забудьте о реальности и дайте волю фантазии. Далее приведен пример письма Лоны, которое она написала себе от лица своего бывшего возлюбленного. «Дорогая Лона, я очень благодарен судьбе за наше знакомство. Я многому у тебя научился, и благодаря этому моя жизнь стала ярче, чем была до встречи с тобой. Время от времени у нас возникали споры, и я прекрасно понимаю, что тебе было непросто со мной. Ты часто злилась на меня и смотрела сквозь пальцы на мое неподобающее поведение. Я бы очень хотел попросить у тебя прощения. Но ты же знаешь, у меня всегда были с этим проблемы. Ты заслуживаешь настоящего мужчину, который будет любить тебя больше, чем я. Желаю тебе всего самого наилучшего. С любовью, Якоб». Написав это письмо, Лона сначала прочитала его про себя, затем дала подруге. В этот момент Лона почувствовала облегчение, хотя автором письма и являлась она сама. К тому же она осознала свое желание услышать от Якоба похвалу за ее попытку сохранить их отношения. А вот письмо Эллен, написанное ею от лица лучшей подруги. «Дорогая Эллен, я скучаю по совместно проведенным дням. Может, слетаем как-нибудь в Копенгаген? Что скажешь? С любовью, Хелли». Прочитав письмо вслух, Эллен заметила, что без промедления сказала бы «да», получи она подобное приглашение в действительности. И тут Эллен задумалась о том, как бы ей восстановить дружбу с Хелли. Следующий пример. Лена написала себе письмо от лица своей матери. «Дорогая Лена, я прекрасно понимаю твои чувства. Все это было ошибкой. Я бы очень хотела все изменить. Сможешь ли ты найти в себе силы простить меня? С любовью, мама». Прочитав письмо, Лена поняла, для нее очень важно, чтобы мать признала свою вину за события, произошедшие с ее дочерью в детстве. Тогда прощение не заставило бы себя долго ждать. Поговорите с фотографией. Далеко не всем нравится писать. Если вы тоже не любите это делать, возьмите фотографию человека, отношения с которым вас волнуют, и выскажите все, что накопилось у вас на душе. Попрощайтесь с этим человеком, поблагодарите его за проведенное вместе время и пожелайте ему всего наилучшего. В упражнении вы найдете вопросы, которые можно задать фотографии. Глядя на снимок, вы начнете анализировать собственные желания и вскоре поймете, что именно вам хотелось бы услышать от этого человека. При этом откажитесь от излишнего реализма, поскольку речь идет именно о ваших желаниях и ожиданиях, а не чьих-то еще. Ясность мысли. Умение выражать свои мысли помогает сбросить камень с души. И неважно, сделано это в устной или письменной форме. Изменения вряд ли начнутся, если все держать в себе. Но стоит облечь мысли в слова, как тут же начинаются перемены. Вероятно, вы уже заметили, что, написав письмо или рассказав о своих чувствах в фотографии, вы стали лучше понимать ситуацию и даже морально подготовились к разрыву. Или же вы осознали, что этот человек важен для вас, и теперь постараетесь вернуть вашим отношениям былые краски. Упражнение. Напишите прощальное письмо. Далее приведены некоторые актуальные вопросы для письма. Постарайтесь ответить хотя бы на часть из них. Впрочем, писать можете о чем угодно. Главное, чтобы это было сделано от чистого сердца. Вопросы для прощального письма или обращения к фотографии. Чего вы лишились? За что вы благодарны? Что вам не нравится в отношениях? От чего бы вы хотели избавиться? Чего вы ожидаете от собеседника? Каков был ваш вклад в отношения? Например, «Мне кажется, ты была счастлива, когда я...» Или «По-моему, тебе было легче, когда я...» Что бы вы хотели дать? Какими бы вы хотели видеть ваши отношения? Чем бы вы хотели заняться с этим человеком сегодня? По каким моментам в отношениях вы скучаете? Чего вы желаете своему партнеру? Напишите себе письмо от лица другого человека, в котором укажите все то, что хотите услышать в свой адрес. Или найдите фотографию этого человека, попрощайтесь с ним и представьте, что бы он сказал вам в ответ. Краткий обзор главы. Важно уметь прислушиваться к себе. Это помогает понять, что же мы на самом деле чувствуем к человеку, связь с которым стараемся заново проанализировать. Что необходимо сказать, а что услышать? Что мы чувствуем, разрывая отношения? Практикуясь в расставаниях, мы учимся быстрее восстанавливать былые отношения, искренние и доверительные. Порой случается так, что те, к кому мы тянемся, поворачиваются к нам спиной, но зато люди, с которыми мы готовы разорвать отношения, идут нам навстречу и всячески ищут точки соприкосновения с нами.